Она заметила, как сильно расстроился Майк. Кэтрин не могла припомнить случай, когда бы он так серьезно переживал из-за кого-то. О'Нил закончил разговор и кратко сообщил ей последние новости о состоянии детектива. Примерно то же, что и раньше, но Хуан раз или два приходил в себя. «Сходи навести его», — предложила Дэнс. «Ты уверена? Я здесь справлюсь». Дэнс вернулась в свой кабинет, задержавшись на минутку у Мари Элен Кресбах, чтобы налить себе еще чашку кофе. Мария Элен не сказала ни слова о телефонных звонках, но Кэтрин почувствовала, что ей очень хотелось это сделать. Звонил Брайан. На сей раз Кэтрин решила побаловать себя шоколадным пирожным, о котором давно мечтала. Усевшись за стол, она позвонила Чангу и начальнице тюрьмы. «Эдди, я хотела бы продолжить. Расскажите мне побольше о Пелле. Все, что сможете о нем вспомнить. Его слова, его поступки, что его веселило и радовало, и что его злило и выводило из себя». Пауза. «Да я и не знаю, про что вам рассказывать». Он явно был смущен. «Ну вот, предположим, кому-то захотелось меня познакомить с Дэниелом Пеллом. Что бы вы сообщили мне о нем перед тем, как мы с вами отправились на свидание с Пеллом?» «Свидание с Дэниелом Пеллом? Как-то страшновато, признаться. Ну, напряги мозги, малыш». Глава 13. Вернувшись к себе в кабинет, Кэтрин услышала лягушачье кваканье и взяла сотовый. Звонил Рэй Коронео. Он сообщил, что менеджер пересылочного агентства на Сан-Бенито-Уэй в Салинасе хорошо помнит женщину, приходившую к ним неделю назад. Только она ничего не отсылала, агент Дэнс. Она просто спросила, когда здесь останавливаются машины, осуществляющие доставку корреспонденции. Он ответил ей, что наиболее регулярно это делают машины Worldwide Express. Они работают как по часам. Он бы, наверное, забыл о ней, если бы не увидел ее несколько дней спустя на скамейке в парке на противоположной стороне улицы. Думаю, она решила сама удостовериться, так ли уж точно сотрудники Worldwide Express. К сожалению, практически никаких сведений для составления ее фоторобота Коронео собрать не смог, так как на девушке были бейсболка и темные очки. Менеджер не видел и машины, на которой она приехала. Дэнс закончила разговор и вновь задалась вопросом, когда и где найдут тело водителя фургона Worldwide Express. Вновь насилие. Еще одна смерть, еще одна семейная трагедия. Круги последствий могут распространяться практически до бесконечности. Именно в то мгновение, когда в памяти Кэтрин всплыли слова Мортона Негла, позвонил Майкл О'Нил. По странному совпадению, он звонил как раз по поводу судьбы того самого водителя. Дэнс сидела за рулем своего Тауруса. Из плеера звучала знаменитая песня «Fairfield Four». Их пение отвлекало от ужасов сегодняшнего утра. «Я стою в безопасной зоне». Музыка была для Кэтрин Дэнс истинным спасением. Работа в полиции не сводилась для нее к лабораторным пробиркам и анализу данных на компьютере. Главным для Кэтрин всегда были люди. Ее работа состояла в том, чтобы слиться умом и чувствами с их умом и чувствами, и таким образом добиться от них правды, которую они по каким-то причинам не решались открыть. Допросы, которые она проводила, как правило, были сложны, иногда мучительны, а воспоминания о признаниях некоторых свидетелей и преступников, порой о неописуемо жутких преступлениях, никогда не оставляли Кэтрин. Но если у нее в ушах звучали напевы кельтской арфы Алана Стивела или безудержные мелодии Натти Боу и Бенни Билли в стиле ска-кубана, или грубые дребезжащие аккорды Лайтнинга Хопкинса, ее на какое-то время оставляли воспоминания о допросах насильников, убийц и террористов. В данный момент Дэнс погрузилась в скрипучие интонации музыки полувековой давности. Через 5 минут она въехала на офисную парковку в северной части Монтерея напротив Мунгрос-авеню. Вошла в гараж, расположенный на первом этаже, где стояла красная Honda водителя Worldwide Express. Багажник был открыт, кровь размазана по металлу. Рядом с машиной расположились О'Нил и какой-то городской полицейский. С ними был кто-то еще. Билли Гилмор, тот самый водитель, в гибели которого от руки Пелла Дэнс не сомневалась. Она была искренне изумлена, увидев его живым и практически здоровым. Билли отделался несколькими синяками. Голова у него была забинтована, бинт закрывал рану, кровь из которой и запачкала машину. Однако все эти ушибы не были следствием нападения Пелла. Билли порезался, лежа в багажнике, когда захотел устроиться поудобней. Я не пытался выбраться, я был слишком напуган. Наверное, кто-то услышал меня и вызвал полицию.